Поиски Хайши карт катакомб самых крупных городов Оси, наконец, дали результат. Ему удалось достать 3 варианта карт катакомб Авалона и 2 варианта карт катакомб Трои разных лет и авторов. Я незамедлительно занялся ими, внеся в мою топографическую карту, а потом начал сверять их с картой Черной Руки, и наконец-то, есть совпадение неполное, но достаточное для того, чтобы утверждать, что это катакомбы Трои. Опять Троя, Локвуд там матерался, вот и Черная Рука оттуда. Ну, не верю я в такие совпадения. В штабе Локвуда до сих пор оставались действующие портальные маячки, поэтому с помощью браслета телепортации я перемещаюсь туда. Сверился с картой, ближе всего ко мне находится вершина мизинца Черной Руки. Направился к точке, обозначенной на карте. Около часа добирался до места, обыскиваю все вокруг и ничего. Только с помощью магического компаса обнаружил слабое магическое возмущение. Это потайная дверь, практически не функционирующая из-за полного отсутствия заряда маны. Вливаю свою ману и проникаю в подвал жилого дома. Активирую тень дракона и начинаю обследовать здание. В подвале ничего особенного, да и в доме не обнаружил никаких следов Черной Руки. Дом как дом, живет обыкновенная семья торговца тканями. Двигаюсь к следующей цели. К безымянному пальцу проход загородил разлом уникального качества. Пришлось его зачищать. 3 локации, наполненные обезьянами, использую защитные умения, быстренько дохожу до босса. Кроме пары умений на увеличение ловкости ни с главного бабуина, ни с его обезьяньей стаи ничего не перепало. Прошел 4 точки и везде пусто, обыкновенные жилые дома, один даже стоит пустой, и опять же никаких следов, хоть как-то связанных с Черной Рукой. Осталась вершина большого пальца, последняя надежда, и опять путь преграждает разлом, на этот раз легендарный. Твари уже разбрелись по катакомбам, точнее не разбрелись, а разлетелись. Пещерный нетопырь, 245 уровень, большая летучая мышь ужасной наружности. Мой мышь по сравнению с этими уродцами, Ален Делон. Они совсем не прячутся, летают, пищат, висят на потолке вниз головой. Удобные цели. Начинаю расстрел из лука, достаточно 2-3 стрел. После зачистки катакомб перемещаюсь в сам разлом. 3 локации и я продолжаю геноцид дальних родственников мыша. А вот и хозяин разлома, пещерный нетопырь, 325 уровень. Название почему-то такое же, как и у простых монстров. Да и силой он не особо отличался от остальных нетопырей. Убил его так же, как и его младших собратьев с помощью лука. И опять нечего взять, даже шкуры ни на что не годны. Досталось только одно умение и трофей. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества увеличения восприятия на 1 единицу. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества увеличения восприятия на 1 единицу. Вы желаете получить в качестве трофея голову пещерного нетопыря? Да нет, да, вы получили трофей голова пещерного нетопыря. Общий уровень минус 245. Проход к большому пальцу свободен. Проникаю внутрь дома. Все то же самое. Неужели ложный был след? Но что это? В подвале магическая аномалия и довольно сильная. Потайная дверь с магическим замком. Взламываю ее. Ваше умение тотальный взлом достигло 60 уровня. Это что я искал? Коридор, который заканчивается переходом в проклятое подземелье. Принимаю все меры предосторожности. Применяю умение тень дракона и танец дракона. Захожу в подземелье и сразу бросаю внутрь ультрафиолетовую бомбу производства магистра Корнелиуса. Шаг обратно в коридор, едва успеваю ответить на вопрос: желаете выйти из проклятого подземелья? Да, а потом быстро влетаю обратно вовнутрь. Кто-то корчится на полу, не разбираясь, добиваю подранка. Проверил радаром помещение, больше ни одной живой души. Внимательно разглядываю свою жертву. Судя по экипировке, этот человек и был тем самым неуловимым шпионом из легенды о Черной Руке. Проверяю сообщение системы. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия проклятого мизинца Черной Руки? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия проклятого мизинца Черной Руки. Общий уровень минус 250. Оглядываюсь по сторонам. Магические светильники на стенах хорошо освещают все помещение. Вот оно, логово Черной Руки. Довольно большая комната, в середине стоит просто шикарный круглый стол, сделанный из черного камня и какого-то темного металла. Смотрится во много раз богаче того, что я поставил в хрустальном пике. 5 кресел вокруг, на 4 сидят мертвые люди в одеждах с явными следами крови. Еще один труп валяется на полу, но это уже моих рук дело. Похоже, все пять пальцев в сборе. Ну, одного я прибил, а остальных кто порешил? Уж не мизинец ли, не за это ли его прокляла великая мать? На стенах комнаты, кроме светильников, висят панно и картины, явно не дешевые. И еще три комнаты за закрытыми дверями. Сажусь в свободное кресло, очень удобно сидеть, кладу руки на стол. А стол то магический артефакт, создает вокруг себя пространство с ускоренным течением времени. Очень интересная вещь. Посидели, посовещались часов пять, а на самом деле в реальном мире прошло пять минут. Взламываю одну за другой три двери, в одной оружейная комната, во второй сокровищница, а в третьей библиотека. Все загружаю в свой пространственный карман. Туда же отправляются стол и пять кресел, панно, картины и светильники со стен. Обыскиваю все пять трупов, куча колец на увеличение характеристик, пять золотых колец с пространственными карманами, остатки легендарных комплектов брони четырех убиенных не мною пальцев, все забираю. Сковато, в попыхах даже не заметил сково. Попалась вот такая замечательная вещь, кольцо замедления времени великого ювелира Гоббса. Свойство кольца. При активации замедляет течение времени для всех кроме владельцев 3 раза на 10 секунд. Частота срабатывания 1 раз в час. Полностью зачистил логово, оставил только трупы некогда легендарной пятерки. Да, конец их легенды был печальный, а все чья-то жадность. Вся эта история с черной рукой вызывала у меня двоякие чувства. С одной стороны они все выдающиеся мастера, а с другой стороны те еще мастера, воры, убийцы и фальшивомонетчики. Ухожу мгновенным телепортом в драконий замок. Как-то незаметно 2020 год подошел к концу. Новый 2021 год встречали как никогда. Александрия и замок сверкали разноцветными огнями, гирляндами и прочими новогодними украшениями. По вечерам небо над гаванью расцветало фейерверками. В Александрийском театре новогодняя премьера – «Щелкунчик» по мотивам оперы Чайковского. Кстати, это дело рук нашего рунного мага. Джордж в последней земной жизни, оказывается, был театральным режиссером, даже сам писал сценарий и музыку к спектаклям. Собственно, сам театр возник по его инициативе. Я сначала был против, потому что местные театры меня раздражали своим балаганным примитивизмом, но маг ли смог убедить меня в том, что наш театр будет больше напоминать лучшие земные образцы, и он меня не обманул. Магистр Джордж Макли – это человек, знающий наизусть все пьесы Шекспира, Бомарше, Мольера и многих других известных драматургов, и который может воспроизвести любое музыкальное произведение, услышанное им хотя бы раз. Под его руководством, удивительно, когда он еще рунной магией успевает заниматься, театр в первый же год поставил две пьесы по мотивам Шекспира – «Ромео и Джульетта» и «Много шума из ничего». По мотивам, потому что пришлось адаптировать их к реалиям Ротгарда. На мой взгляд, получилось просто замечательно, даже удивительно, где он так быстро набрал труппу таких талантливых артистов. В пьесах, в отличие от оригиналов, было много музыки, песен и танцев. Здание театра проектировал, конечно, Габриэль, но при активном участии Макли, и получилось оно совершенно не похожее на местные убогие балаганы. Более того, стало настоящей достопримечательностью Александрии. Кроме театра, в празднике отличилось еще и мое казино «Золотой дракон». В новогоднюю ночь в нем была особая праздничная атмосфера, с экзотическими блюдами в ресторане и с новой яркой музыкальной программой. Но театр и казино – это развлечение для зажиточных и богатых горожан, а что же простой люд Александрии? Васи для бедноты развлечения во всех городах одинаковы – кабаки, бордели и горные дома. Но есть одно развлечение, которым не брезгуют даже богачи, а женщины и дети просто обожают. Это ярмарки. В местном варианте ярмарка – это не столько про торговлю, сколько про развлечения. Главное в ярмарке – это цирк. А цирк – это клоуны, акробаты, дрессированные звери, фокусники, жонглеры, борцы, силачи и так далее и тому подобное. Все остальное и торговля, и аттракционы, и всякие вкусности – все это крутится вокруг цирка. Цирки эти бродячие, точнее гастролирующие. У них нет постоянной прописки, они непрерывно кочуют по оси от одного города до другого. Их примерно два десятка, и судя по тому, что они никогда не пересекаются в одном городе, у них существует какая-то координация деятельности. В маленький Кент в свое время ярмарка приезжала не каждый год, а если и приезжала, то всего на 2-3 дня. В современную Александрию ярмарки приезжают 4 раза в год, и дают представление не менее 10 дней. Обычно под Новый год обязательно приезжала ярмарка и была для простого люда главным праздничным развлечением. Так было и в этом году. Для меня же в новогодние праздники самое главное это, что вся моя семья была в сборе. Ярослав пригласил на праздник двух своих друзей и свою будущую невесту Алису Фокс. Вопрос об их помолвке с ее родом уже решен. Близнецы Владимир и Даниил тоже были дома, а остальные мои дети еще и не покидали родительского гнезда. Весело провели время и, по-моему, всем понравилось. Но все когда-нибудь кончается, кончились и праздники. И я приступил к разбору сокровищ, доставшихся мне от черной руки. И они меня разочаровали, такое впечатление, что это был просто общак, в котором валялось то, что не успели продать. Легендарного неопознанного оружия не было совсем, а вот разных частей брони 3 штуки, золото 5300 дукатов, книги в основном залежалый мусор, десяток артефактов редкого качества. Единственное реально ценное, это архив самой черной руки и еще 2 десятка архивов других организаций и людей. Система их засчитает за коллекции. Ваш подкласс-коллекционер достиг 300 уровня. В информации о составе коллекции, кроме названий всех артефактов, входящих в нее, будут отображаться имена их последних владельцев. Ваш подкласс-коллекционер достиг 309 уровня. Похоже, никаких сокровищ черной руки мне не досталось. Ладно, не будем унывать, в следующий раз повезет. Быстро разложил в хрустальном пике все по местам, а вот стол хорош, заменил им старые кресла тоже поменял. Только архив черной руки не стал далеко убирать, я сейчас им и займусь, а также кольцами с пространственными карманами, доставшимися мне от 5 пальцев. Но сначала я узнаю имена людей, которые были последними владельцами яиц младших драконов. Беру в руку яйцо изумрудной виверны и открываю вкладку коллекционера в интерфейсе. Владельцем яиц всех 3 типов младших драконов был один и тот же человек, король Этерии Карахалл. Дело за малым, осталось найти королевство Этерия. Ну, а потом и самого короля. Черт, похоже, я опять в тупике. Архив черной руки в основном был написан на незнакомом мне языке, то ли это был такой способ шифрования. Проверка колец с пространственными карманами тоже сильно разочаровала, в 4 кольцах хранилось всего понемногу. Немного денег, немного уникального оружия и так далее. Одно кольцо порадовало, правда, не количеством денег и не качеством оружия, а наличием браслета телепортации, который сам по себе достаточно ценный. Уж не мизинца ли был браслетик? Взламываю браслет, активно только одно подключение с красноречивым названием логово. Ваше умение тотальный взлом достигло 75 уровня. Активирую тень дракона и браслет телепортации, и попадаю в темное помещение, судя по всему, не очень большое по размерам. Сверяюсь с топографической картой, я нахожусь все там же в Троянских катакомбах, только в совершенно другом районе города. Нахожу на стене и заряжаю маной магические светильники, и уже при их свете осматриваю обстановку. Уютная небольшая комната без окон и дверей. Есть небольшой диван для отдыха, удобный рабочий стол с креслом, 3 книжных шкафа, стойка с оружием, 3 манекена в доспехах. Часть оружия и доспехов украшает стены. Чье же это логово? Трупы, кроме убитого мною мизинца, оставшиеся от 4 пальцев черной руки, я вообще не смог опознать, поэтому и покидал добычу в одну кучу, не глядя. Чего-то тут не хватает, точно тайника с ценностями, иначе, зачем вообще делать такое секретное место? Обыскиваю комнату и, конечно же, нахожу тайник. Сразу видно, здесь кто-то хранил все свое самое ценное имущество. Золото почти 20 тысяч дукатов, десяток специализированных артефактов, судя по ним, все-таки это, скорее всего, логово мизинца, и папка с какими-то документами. Оружие и броня вокруг, кстати, все легендарное и неопознанное. Я забрал все ценности, оставив голые стены, мне это место ни к чему, портальный маячок тоже беру с собой, и порталом переместился в хрустальный пик. Первым делом я изучил документы, которые обнаружил в логове предположительно мизинца. Слава богу, они были написаны на дарийском языке. Среди документов нашлась сравнительно небольшая папка с отчетом частного сыщика по имени Клинт, нанятого родом Вей для поиска своего блудного родственника Тринтона. Из отчета следует, что последним местом, где видели Тринтона Вея, был городок Саргонна. Более того, сыщик указал даже адрес. Дом 7 по улице Тенистой, который был якобы куплен великим коллекционером. Отчет сыщик ввиду начавшихся военных действий отправил своим нанимателям почтой, но он не дошел, Об этом говорилось в записке, которую нашел тут же в папке. Так как в это время началась так называемая сорокалетняя война, в данной местности как раз войска Лидийской империи осадили Трою. Эту записку, похоже, написал сам Мизинец, в ней он также упоминает, что нашел данный отчет в архивах Троянской почты. Упомянутый выше городок Саргонна должен был находиться где-то недалеко от Трои, но на современной карте такого населенного пункта нет ни рядом с Троей, ни вообще в Оси. Нужны карты того времени. Хотел было уже озадачить Хайши, но вспомнил об одном знакомом коллекционере из Троянского клуба, Мирко Лесняк, по-моему, так его звали. Он коллекционировал исторические документы, мемуары, книги и карты, хоть как-то связанные с Троей. Познакомился я с ним в то время, когда осваивался в Трое, и представился в местном клубе коллекционеров, будучи под личиной Гюнтера Бека. Прихватив с собой десяток карт, которые у меня накопились за последнее время, я прибыл в Трою. Нашел адрес Мирка Лесника и с наглой мордой под видом Гюнтера Бека поперся к нему в гости. Надо отдать должное троянскому коллекционеру. Он меня вспомнил и встретил вполне радушно. За чашечкой кофе я завел разговор о его коллекции, восхищался и льстил хозяину напропалую. Показал ворох своих карт, которые Лесняк оценил, мягко говоря, не очень высоко. Наконец, я подвел его к необходимости продемонстрировать свои сокровища. Часа два мы разглядывали его редкие карты, пока на одной из них я не увидел нужный мне городок. Еще какое-то время мы мило пообщались и расстались чуть ли не друзьями. После просмотра нескольких десятков карт из коллекции Мирка, я существенно детализировал свою топографическую карту окрестностей Трои. Искомый город 700 лет назад располагался в небольшом горном массиве, на берегу живописного озера в 100 лигах на юго-запад от современной Трои. В те времена эти места считались элитным курортом. Так как лишних людей в поиски великого коллекционера я вовлекать не хотел, то пришлось вернуться в Александрию за инструментом для раскопок. Попросил Торринсена в помощь мне шанцевым инструментом, и был приятно удивлен, когда Гунвальд показал мне настоящего робота. Малый голем-проходчик, не зря они осваивали оборудование проклятого гнома-инженера, он был похож на этакого механического краба с клешнями и буром. Зарядил его маной и с помощью Гунвальда настроил управление им на себя. К тому же голем отлично поместился в одной ячейке моего пространственного кармана. Вот теперь можно отправляться на раскопки. Странно, но последний населенный людьми пункт находился почти в 30 лигах от предполагаемого местоположения Саргонны. Прибыл я туда на наемном экипаже из Трои. Мои расспросы местных жителей об окрестностях помогли выяснить следующее. Дальше в горы дороги нет, а места там проклятые, они туда сами не суются и мне не советуют. Наплевав на их советы, я, провожаемый удивленными взглядами людей, направился в горы. Дорога была непростой, точнее ее не было совсем. И если бы не мое умение скалолазания, я бы далеко не ушел. К вечеру, совершенно выбившись из сил, я смог одолеть не более 10 лиг. Решил, что ночевать я буду в драконьем замке. Активировал в укромном месте портальный маячок и мгновенным телепортом переместился домой. Хорошенько отдохнув и плотно позавтракав, с утра я уже вновь на пути в Саргонну. Через какое-то время я почувствовал ментальное давление почти такое же по своей природе, как было в Северной Ариане при ликвидации храма темного бога безумия. Вот оно, местное проклятие. Скорее всего, дальше расположен очередной храм какого-нибудь темного бога. Давление намного слабее того, что было в Северной Ариане, точнее я ощущаю его более слабым, так как моя характеристика воли сильно выросла с тех времен. Около 2 часов мне понадобилось, чтобы подобраться вплотную к храму темного бога незамеченным. Все очень похоже на прошлый случай. Место сильно смахивает на бывший монастырь или что-то в этом роде. Ветхая ограда, кое-как заделанная досками и кирпичами. За оградой виднеется здание, когда-то бывшее храмом, по периметру ограждения вооруженная охрана, вот это что-то новенькое, храм темного бога безумия в Северной Ариане вообще никто не охранял. Решил ничего нового не придумывать, а действовать так же, как в прошлый раз, найти и убить жреца, а с содержимыми разобраться потом. Только в засаде я сидеть не буду, а под умение тень дракона полезу в самое логово нечисти. Одержимые на меня не обращали никакого внимания, поэтому я, не торопясь, обследовал всю территорию. Небольшие строения имели хозяйственное назначение, похоже на то, что все одержимые и сам жрец жили в бывшем храме. Проникнуть в него мне не составило труда. Пройдя по длинному коридору вдоль жилых помещений, в которых спали или бодрствовали одержимые. Вонища стояла отменная, как от бомжей. Похоже, мерзкий запах – это отличительная черта всех адептов темных богов. Коридор вывел меня в большой зал, который использовался как обеденный. Ряды длинных деревянных столов с грубо сколоченными лавками, около дальней стены очаг для приготовления пищи. Слева от очага обнаружилась лестница, ведущая вниз. Она меня и привела собственно в храм темного бога. Система опознала его как темного бога мести. Статуя с алтарем изображала какого-то злобного демона. Напротив нее находился сам жрец и что-то колдовал над двумя женщинами, которые стояли на коленях с покорно поникшими головами. Я так и не понял, какими возможностями обладают эти жрецы темных богов, и почему система не называет их имен. А раз так, в моих интересах убить его одним ударом, и не дать проявить свои способности. Активировал танец дракона и перерубил жрецу шею, как и хотел, одним ударом. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления магии тьмы 25%. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления магии тьмы 25%. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия высшего жреца темного бога мести? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия высшего жреца темного бога мести. Общий уровень минус 252. Женщины как стояли на коленях, так продолжали стоять в каком-то забытье, даже не заметив смерти жреца. Решил их не трогать, не производили они впечатления опасных противников. Следующим делом я разрушил алтарь и забрал алтарный камень. Вот теперь посмотрим, что произойдет с одержимыми. Прошлый раз большая часть их осталась все же людьми. Вы уничтожили храм темного бога мести. Вы получаете божественное благословение плюс 100. Божественных благословений у меня уже 800. Сколько их нужно, чтобы что-то произошло? Опыт подсказывает, что должна быть какая-то круглая цифра, например 1000. Осталось немного, вот тогда и посмотрим. Одержимые повели себя совсем по-другому, не как в прошлый раз. Повсюду началась резня. У какого было оружие, убивали тех, у кого его не было. Пришлось поучаствовать в бойне. Впрочем, я старался убивать только вооруженных одержимых, людьми назвать их язык не поворачивается. Потом обыскал логово высшего жреца, ничего особо выдающегося у него не было. Решил так трупы не бросать, потратил почти 2 часа на устройство погребального костра, зато ушел оттуда с чувством выполненного долга. Дальше я двигался посреди дремучего леса, однако что-то похожее на остатки, проходившей здесь когда-то дороги, все же просматривалось. Дело было к ночи, поэтому я решил действовать как вчера, переместился порталом в замок, оставив маячок. С утра снова в лесу продолжаю поход к намеченной цели, я настроен решительно и не хочу откладывать дело великого коллекционера в долгий ящик. Через некоторое время услышал необычный звук над головой и заметил промелькнувшие тени над кронами деревьев. Так как лес был достаточно густой, разглядеть что-либо не получалось. Пошел на звук, постепенно лес стал редеть, и я вышел в предгорье, поросшие кустарником. Теперь я смог хорошо разглядеть то, что меня заинтересовало. Это были виверны, да именно летающие рептилии. Считалось, что в природе их не осталось, по крайней мере, я так прочитал в своем зоологическом атласе. Только в халифате разводили в неволе виверн, но это были изумрудные виверны, то есть их окрас был ярко-зеленый, а эти виверны были серого цвета. Напряг свое зрение, и оценка выдала мне: скальная виверна, похоже на скалах, к которым я вышел, у них гнездовье. Отошел немного в сторону от места их активности и начал подъем вверх. На высоте около 100 метров моему взору открылось несколько пещер, в которых и устроили себе логово скальные виверны. Стая насчитывала 12 особей, а в одной из пещер на кладке яиц сидела самка. Легендарных зверей среди них не было, поэтому решил никого из них не убивать, но хотя бы пару яиц для коллекции я обязательно заберу. Дождался момента, когда все виверны, кроме самки, сидящей на кладке яиц, улетели на охоту, и начал действовать. Затаился рядом с гнездом под тенью дракона и активировал ложную цель, которая изобразила нападение на самку. Виверна бросилась в атаку, и ложная цель отступила к скальному обрыву. Я быстро метнулся к гнезду, 3 яйца в кладке, 1 темно-серое и 2 светлых. Забрал 1 темное и 1 светлое яйцо, похоже, что разный цвет яиц указывает на разный пол зародышей, а на их место положил 2 камня, подходящего размера. Виверна потеряла из виду своего противника и вернулась к гнезду, но мой след там уже простыл. Ваше умение скалолазания достигло 77 уровня. Отметив на своей топографической карте координаты гнездовья скальных виверн, я двинулся через лес к цели своего путешествия. Вскоре я вышел к озеру, на берегу которого, согласно увиденной мною картой, должен был располагаться городок под названием Саргонна. Никаких руин или хотя бы признаков того, что здесь был когда-то населенный пункт, я не обнаружил. Густые непроходимые заросли вдоль всего берега озера, насколько хватает глаз. И где тут дом 7 по улице Тенистой? Да, если бы у меня не было магического компаса, сюда не стоило бы и соваться. А так активирую компас, и он выдает мне несколько магических аномалий. Естественно, выбираю для начала раскопок самую большую. Чтобы добраться до места, на которое указал компас, пришлось срубить мечом несколько деревьев, мешавших раскопкам, слава богу, не столетних. Достал из пространственного кармана механического голема, настроил его и запустил в работу. Голем имел корпус в виде полусферы диаметром примерно метр и высотой около полуметра, следовательно, и проход он делал метр на метр. Не разгуляешься, конечно, но пролезть можно. Быстро мой робот закопался в грунт, не прошло и 20 минут, а он уже прорыл тоннель длиной в 10 метров. А потом случился обвал, и голем провалился куда-то вниз. Я достал магический ручной фонарь и начал осторожно, держась за привязанную к дереву веревку, спускаться под землю. Вскоре я оказался в подземном проходе, вокруг виднелись каменные стены, мой голем пытался выбраться из-под кучи земли, по-моему, повредив себе что-то при падении. Убрал его в пространственный карман и осмотрелся по сторонам. Похоже, я попал в подвал дома. Земли внутри почти не было, поэтому передвигаться получалось сравнительно легко. Я прошел около 10 метров по узкому коридору и уперся. Ну, конечно, проклятое подземелье. Система назвала его слишком расплывчато, логово отравителя. Это может быть кто угодно, даже тот же коллекционер. Придется его закрывать, а по-другому не узнать. Тринтона Вия прокляла мать или кого другого. Как тень дракона прохожу переход в проклятое подземелье, но мне это не помогло. Мощный удар магии, частично поглощенный моим доспехом, доставил мне достаточно болезненные ощущения. Ничего себе, какой попался агрессивный коллекционер, а это был он, Тринтон Вий. Превозмогая боль, я активирую отмену магии и перемещаюсь ему за спину. Старым добрым зубом кобры по горлу и конец истории проклятого великого коллекционера. Я активирую среднее боевое исцеление, а потом употребляю еще и большое зелье лечения. А пока лечение действует на мой израненный организм, сам на автомате просматриваю свой интерфейс. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия проклятого великого коллекционера Тринтона Вия? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия проклятого великого коллекционера Тринтона Вия. Ваше умение среднее боевое исцеление достигло 100 уровня. Вы можете усовершенствовать его до активного умения уникального качества большое боевое исцеление минус 1 уровня. Да нет, да, вы получили активное умение уникального качества большое боевое исцеление 1 уровня. Стоимость активации 20 единиц манны. Восстанавливает 100 единиц жизни в течение 1-5 секунды. Вы можете также исцелять 10 соратников одновременно. Время восстановления умения минус 3 минуты. Общий уровень минус 255. Постепенно прихожу в норму, вот теперь можно и осмотреться как следует. Я нахожусь в довольно просторной комнате, обставленной приличной мебелью. Диван, стол с креслом, шкафы, все отменного качества. Коллекционер обосновался тут с размахом. Интересное пространство, проклятое подземелье, 700 лет прошло, а магические светильники светят ярко, как будто бы и не разрядились за это время. На полу обнаружил расколотый пополам портальный камень-резонатор. Как такое, может быть, не представляю. Единственный вариант, это проклятие Великой Матери так себя проявило, ведь установленная на входе в помещение массивная каменная дверь с магическим замком тоже оказалась полностью разрушена, и на ее месте образовался переход в проклятое подземелье. Два шкафа, которые система определила как кухонные шкафы, забиты всевозможной едой и напитками, в том числе и алкогольными. Тринтон Вий с такими запасами мог здесь продержаться чуть ли не год. Запасы почти все остались нетронутыми и вполне себе съедобными. Затем я осмотрел труп коллекционера. После того, как я забрал трофей, на нем осталось два золотых кольца на увеличение интеллекта и харизмы, мифриловое кольцо с пространственным карманом, первый раз такое вижу своими глазами, и артефакт. Кольцо ловец душ великого ювелира Гопса. Свойство кольца. Поглощает души убитых вами живых существ. Души можно использовать для поднятия уровня ваших умений сроком на один день. Уж не с помощью ли этого кольца он меня так шарахнул магией, как и все кольца великого ювелира Гопса, исключительно ультимативная вещь. Кстати, собрал всю коллекцию колец этого ювелира, все 8 штук. В этом мире собранная полная коллекция обязательно дает какой-нибудь бонус владельцу, в данном случае система выдала полную информацию о великом ювелире Гопсе. Когда родился, что создал и самое главное, где трудился. Координаты его мастерской меня очень заинтересовали, захотелось туда наведаться и проверить, не осталось ли там еще творений мастера. Так вот, месторасположение его мастерской было на севере Оси, в так называемых диких землях, освоением которых я сейчас упорно занимаюсь. Обыскал комнату на предмет наличия тайников и ничего не нашел. Тогда я забрал всю мебель, оставив голые стены с трупом Тринтона Вея, предварительно сожженного алхимическим погребальным огнем, и покинул это забытое богом место. Глава 12. Вопрос, где же вся коллекция великого коллекционера Тринтона Вея, остался открытым. В его убежище в Саргонне ее явно не было. Судя по разрушенному портальному камню-резонатору, Тринтон Вей организовал целую портальную сеть, которая, вероятно, связывала в единую систему несколько его тайников. Так как портальная сеть для меня потеряна, остается вся надежда на мифриловое кольцо. Еще один вопрос. Почему система назвала проклятое подземелье логовом отравителя? Кого Тринтон Вей успел отравить? Обосновавшись в своем кабинете в Хрустальном пике, в спокойной обстановке взломал мифриловое кольцо с пространственным карманом. Ваше умение «Тотальный взлом» достигло 77 уровня. Содержимое кольца одновременно порадовало и огорчило. Огорчило тем, что в нем не было даже части коллекции великого коллекционера. В нем не было вообще ни одного артефакта, а было в наличии. Архив Тринтона Вея в мифриловой папке. Опять же, первый раз вижу такую. Огромная стопка магической упаковочной бумаги. Что это? Зачем? Целый сундучок, забитый до отказа зельями и снадобьями, очень порадовали. 5 больших зелий омоложения и 21 среднее зелье. Целая коллекция различных вин. Он, что был алкоголиком. Кристаллы-накопители маны, только фиолетовых 50 штук. Переходники для зарядки маны и артефактов. Портальные камни, десяток свитков с различными заклинаниями редкого и уникального качества. И, наконец, 35 750 золотых дукатов в специальном кошеле для хранения денег, в который они все влезли без проблем. Занялся сразу изучением архива. Он заполнен контрактами, договорами, расписками, векселями, квитанциями, накладными. Чертов бухгалтер, ни одной зацепки. Эта сволочь фиксировала каждый свой шаг, но ни дневника, ни записи о будущих планах, ничего не осталось от него. Где-то в глубине моего разума шевельнулась умная мысль и тут же мгновенно улетучилась. Жаль, но я не успел ухватить ее за хвост. Ваш подкласс-коллекционер достиг 310 уровня. Архив Тринтона Вея система засчитала за коллекцию. Последняя надежда на Торринсенов. К ним я и направился. Это как тебя угораздило? В сердцах воскликнул Турвальд, глядя на разбитый портальный камень-резонатор, который я забрал из саргонского убежища коллекционера. Разбить портальный камень в принципе невозможно. В проклятом подземелье все возможно. Но вообще-то это не я. Можно его как-то починить? Я про такое не слышал. Если только в гильдии портальщиков скажут как. Но это вряд ли. Свои тайны они умеют хранить, ответил Турвальд. Да и зачем тебе это? У тебя же много портальных камней и резонаторов, вступил в разговор Гунвальд. Мне не сам камень нужен, а доступ в его портальную сеть, отвечаю я. А, об этом можешь забыть. Когда его разрушили, портальная сеть распалась. Ну что же, и на этом спасибо. Кстати, ваш голем здорово меня выручил, но немного поломался. Почините? Конечно, давай его сюда. Вот и последняя ниточка оборвалась. Ах, да, хотел еще об этом спросить. А вот это что такое, знаете? И вынул несколько листов магической упаковочной бумаги. О, это отличная вещь. В наши времена большая редкость. Это магическая упаковочная бумага. Имеет некоторые ограничения по объему и весу, но в принципе можно упаковать много разномастных предметов и положить их в упаковке в одну ячейку пространственного кармана. Жаль только, что она одноразовая, ответил мне Турвальд. Понятно теперь, каким образом Тринтон Вей разместил свои коллекции в 15 пространственных сундуках, Об их покупке я обнаружил документы в архиве, а то было даже удивительно, как ему хватило так мало сундуков, ведь некоторые коллекции состоят из нескольких десятков, а то и сотен предметов. Несмотря на то, что я опять в тупике, за последнее время мне удалось значительно продвинуться в своих поисках. Коллекцию Трентона Вея я все равно найду, а забытое королевство Итерия буду искать параллельно. А пока мне предстояло заняться делами государственными и семейными. На семейном совете мною было решено, что близнецы тоже буду учиться в имперской военной академии, военачальников много не бывает. Уровень у обоих 85-й, так что должны пройти по конкурсу без проблем, как и их лучший друг Симон Савар. Парень очень старался и за годы учебы в имперской военной школе развил магический источник до 88 единиц маны. Учитывая, что маги из его собственного клана махнули на него рукой, это очень неплохой результат. Поддерживает его только отец, да и то как-то украдкой. Но все же он подарил Симону книгу неплохого магического защитного умения. Ярослав определился с питомцем. По его мнению, ему нужна хищная птица с зорким зрением. В принципе, я тоже был такого же мнения. Для полководца видеть всю картину битвы очень важно. Чтобы выбрать в зоологическом атласе, какая больше всего подходит птица, взял первый раз Ярослава в хрустальный пик, тем самым посвятив его в тайну сокровищницы клана. В общем-то, давно пора. Надо было видеть лицо сына, когда он туда попал. Больше всего он завис в залах трофеев, разглядывая легендарных зверей и монстров. Уже под вечер мы с ним засели в библиотеке с зоологическим атласом, и, наконец, выбор пал на серебряного сокола. Этот представитель семейства соколиных обитал как раз на севере Аси. Дал задание Алану Роберу достать птенца серебряного сокола. Еще одним важным делом, связанным с моим старшим сыном, была его помолвка с Алисой Фокс. По местным обычаям помолвка проходит в доме невесты, а свадьба в доме жениха, поэтому мы с Ярославом поехали в гости в Фокслоу. Кроме участия в самом ритуале помолвки, я очень много общался как с родителями Алисы, так и с князем Тракириксом Диксоном, который был на помолвке в качестве гостя. Он, оказывается, разводит лошадей, и это главная статья дохода его княжества. Так как мне для доукомплектования конного полка нужно не менее 300 лошадей, то мы договорились по этому поводу встретиться отдельно. А от Арчибальда Фокса я услышал историю о том, почему охотники за сокровищами занимаются алхимией. 28 лет тому назад, когда нынешнему главе клана было всего 18 лет, его отец и три старших брата заключили с известным антикваром и коллекционером из Авалона, казалось бы, очень выгодный контракт на сопровождение его во время экспедиции в Южную Аквитанию. Целью экспедиции были раскопки древней столицы исчезнувшего королевства Анкора. Из этой экспедиции не вернулся никто, все 30 с лишним человек пропали без следа вместе с кораблем и его командой. Но из того, что система признала Арчибальда главой клана, следовало, что его отец был мертв. Ну, а будучи единственным взрослым мужчиной в клане много не повоюешь, пришлось переходить на более мирные способы заработка, чтобы сохранить клан как таковой. Я же удачно нашел хорошего поставщика лошадей, сравнительно недорого и главное сразу Рикс Диксон, чему он тоже был очень рад, продал мне 300 объезженных лошадей дарийской верховой породы. Это позволило закончить формирование первого конного полка под командованием полковника Трия Максимуса. Численность арианской армии превысила 6000 человек и состояла она теперь из 5 полков, но самое важное это то, что была сформирована первая полевая батарея бомбард, в количестве 10 штук, обучены бомбардиры и подготовлена конная тяга для перевозки бомбард и боекомплекта. Кроме того, все тренировки в разломах проходили по новой схеме, тяжелая пехота с магами поддержки. Защитные, усиливающие и исцеляющие умения были распределены равномерно для наибольшего охвата бойцов, и если честно, то результаты превзошли все ожидания. Эффективность уничтожения монстров выросла минимум в 2 раза. Приоритетом на ближайшие годы является формирование новых полков тяжелой пехоты, тренировки магов поддержки и увеличение огневой мощи полевой артиллерии. Еще одна составляющая вооруженных сил княжества, флот пополнился за этот год сразу 2 корветами под названиями «Непобедимый» и «Неудержимый». Рядом с Южным бастионом закончили строительство военно-морской базы, которую я назвал Адмиралтейством. Это, по сути, была небольшая крепость с 2 пирсами, в которой располагался личный состав флота, а в подвалах хранились припасы и оружие. Пока решено было остановиться на 5 кораблях, больше мы просто не потянем финансово, да и военной необходимости в большем количестве кораблей пока не было. Напротив Южного бастиона на другой стороне Александрийской гавани рядом с Драконьим замком завершалось строительство Северного бастиона, теперь вход в гавань будет прикрыт надежно с двух сторон. За делами да заботами незаметно пролетел год, а после встречи Нового года я решил заняться более плотно исследованием диких земель, тем более егеря предоставили много новых сведений об этом крае. Так же как в свое время в Северной Ариане освоение шло в основном по рекам, так в диких землях отряды полковника Алана Робера передвигались в основном на судах по руслам рек. Сам Алан возглавлял эти походы, уж больно старый бродяга любит путешествия и приключения. Я прибыл в Санта-Марию и осмотрел форпост, который за время моего отсутствия превратился в небольшой городок. А как еще назвать населенный пункт с трактиром, часовней, кузницей, торговыми лавками и тремя десятками жилых домов? Санта-Мария располагалась между северным берегом бухты и рекой Ера, а на правом берегу реки обосновались серые нерпы, которые, наконец, потеряв страх перед пиратами, начали делать капитальное жилье. Выше по течению Еры на обоих берегах реки обживался десяток крестьянских хозяйств. Освоение диких земель началось с маленького форпоста на западном побережье Северной Оси. На данный момент у нас были налажены торговые и добрососедские отношения с 8 местными племенами. Так как рассказы Робера и его егерей на карту не положишь, я решил сам совершить путешествие по реке Ера до самого ее истока. По словам моих разведчиков, общая протяженность реки достигала почти 1000 лиг. Со средствами передвижения по реке проблем нет. В Санта-Марии построили небольшую речную верфь, которая исправно работала, и ее продукция пользовалась немалым спросом. На двух средних баркасах два десятка егерей, я и Алан выдвинулись вверх по течению Еры. Слава богу, река была на редкость спокойная, плыть по ней было одно удовольствие. Все местные племена обитали на берегах рек, оно и понятно. И вода, и транспортная коммуникация, и источник рыбы. Первым пунктом нашего путешествия было поселение лесных куниц, которые просили закрыть разлом, образовавшийся недалеко от них. Ветер был попутный, и к вечеру мы прибыли на место. Встретили нас радушно, целый торжественный прием устроили, думаю, это разлом виноват, достал он их, видно, здорово. Утром начали готовиться к зачистке разлома, для начала я выяснил, что за твари лезут из него. Оказалось, что монстры летучие, бьют непонятной магией и с хорошей защитой от физического урона. А так как у северян с магией беда, то понятно, почему у них такие трудности с этими монстрами. Как рассказали охотники, убить их можно только попав в глаз и не один раз, так как и глаз то у твари аж 4 штуки. Перед заходом в разлом одел кольцо ловец душ, хочу попробовать, что это такое и как оно работает. Зачистить разлом решил с отрядом егерей, предварительно проведя разведку. В разломе полумрак, всего 5 локаций, в каждой по 3 десятка монстров. Серая скилла, 300 уровня. Действительно, летающая тварь похожая на ящерицу с крыльями, только она длиной 2 метра с полутораметровым хвостом. Тактика простая, выбираем жертву и атакуем ее из луков, стараясь попасть в глаза и крылья. Потолки в пещерах высокие, поэтому нежелательно, чтобы эти твари еще и летали. Но все пошло не по плану, первая же скилла, которую мы обстреляли, заверещала так, что слетелось еще десяток монстров ей на помощь. Прикрываю егерей защитными умениями и выбиваю твари одну за другой. Система дает информацию об умениях, которые я могу поглотить, а их к удивлению немало, но все они идентичны друг другу. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления магии тьмы 5%. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления магии тьмы 5%. Теперь я понял, какой магией они нас атакуют, это магия тьмы. Кроме того, когти и зубы у тварей тоже не маленькие. На одну тварь у меня уходит 3-4 отравленные стрелы, если проходит бронебойный выстрел, то меньше. Егеря, естественно, вносит свою лепту. Очень хорошо против скиллу показал себя огненный вал, самим им он наносит сравнительно немного урона, а вот крылья сильно повреждает, и летать они больше не могут. Переходим во вторую локацию, там то же самое, только уровень у монстров 320 и, но и поглощенные умения точно такие же. Также по одной схеме прошли до самой последней локации. Уровни серых скилл в ней возросли до 390 уровня. А вот и хозяин разлома. Черная скилла, 500 уровень, трехметровая черная четырехглазая тварь. Решил тактику сменить, Уже в предыдущей локации защитные умения, которые я накладывал на егерей, не справлялись с атаками монстров, едва не потеряли несколько человек. Пришлось не раз применять большое боевое исцеление. Поэтому я буду убивать тварь один, активирую свои родовые умения и совершаю прыжок к монстру на расстоянии удара мечом. В довершение всего использую кольцо отмена магии и бью мечами по уязвимым точкам, и это все те же глаза. Урона нанес много, прошел даже критический удар, но этого, оказалось, недостаточно, чтобы ее убить. Тварь в ответ взревела и бросилась на меня в рукопашную, но у меня ловкости то побольше будет, не достает она меня своими когтями. Отмена магии почти закончилась, а я черную скиллу еще не убил, и черт знает какая у нее магия. Активирую замедление времени, и зуб кобры с неотразимым ядом втыкаю ей в последний целый глаз. Вот теперь все, убил босса разлома. Вы можете поглотить пассивное умение уникального качества алмазная чешуя. Да нет, да, вы поглотили пассивное умение уникального качества алмазная чешуя. Входящий физический урон снижен на 20%. Вы желаете получить в качестве трофея голову черной скиллы? Да нет, да, вы получили трофей голова черной скиллы. Общий уровень -258. Поглощено душ -142. Остальные подробности рассматривать не стал, и так достаточно много новой информации. Входящий физический урон по мне, в общем, теперь снижен аж на 50%. Так, а вот что делать с поглощенными душами, надо разобраться. В статусе открылась новая вкладка «Количество поглощенных душ». Хотите использовать? Да нет, да. Выберите нужное количество. -1. Выберите умение, уровень которого хотите повысить. Тотальный взлом. Уровень умения «Тотальный взлом» повышен до 89 АВО сроком на один день. Вот теперь все понятно. Неплохое усиление, хотя и временное, особенно если учитывать, сколько я убиваю монстров в разломах. Не поленился, разделал всех монстров лично. Подозреваю, что из их шкур получатся очень необычные доспехи. А вот их мясо мое умение знания алхимических ингредиентов забраковало. Зато босс разлома подарил мне фиолетовое ядро, где-то уже такое было. Ах да, матриарх Глаксов тоже легендарный монстр, а энергетическое ядро как у Титана. Они и внешне чем-то похожи, может Глаксы и скиллы из одного мира, даже название их система дает с большой буквы, в отличие от большинства других монстров. Еще такой чести от системы удостаивались только титаны. Целый день отдыхали в поселении лесных куниц, сполна воспользовавшись безмерной благодарностью хозяев. Кроме закрытия разлома, я еще нанес весь наш путь на свою топографическую карту и самое важное получил информацию от местных жителей о развалинах башни мага. Есть в Оси такие сказки для детей, в которых маги живут в высоченных башнях и занимаются там своими волшебными делами. Но, вот например, магистр Корнелиус считает, что прообразом этих башен были магические школы архимагов, которые все были уничтожены в ходе магических войн. В любом случае, это следующий пункт нашего путешествия. Через день плавания по реке вдалеке показалась гора, торчащая среди леса как-то неестественно. Это и была та самая башня мага. На берегу егеря приступили к обустройству лагеря, а я в одиночку выдвинулся к развалинам башни. Гора высилась над лесом метров на 40, и вся была густо покрыта лесными зарослями. Но на самой вершине отчетливо виднелись каменные стены башни. С моим скалолазанием подъем на гору не составил большого труда. Странно, но внутри стен не было особо много ни растений, ни мусора. Магия, что ли какая? Хорошо сохранилась каменная лестница, ведущая вниз. Спускаюсь на нижний этаж, периодически расчищая небольшие завалы из всякого хлама. Такое впечатление, что башня не была разрушена в ходе войны, а все ее повреждения естественные и нанесены временем. Диаметр башни был около 100 метров, и на каждом этаже было немало помещений, но все они были в запустении, наполненные мусором и хламом. Наконец, я увидел то, что надеялся увидеть здесь и ради чего и затеял это путешествие к башне. Проклятое подземелье. Почти со 100% вероятностью там сидит маг, поэтому подготовка соответствующая. Активирую родовые умения и осторожно захожу в проклятое подземелье. Роскошный кабинет или гостиная, даже не знаю. Вдоль стен книжные шкафы и статуи, на стенах картины, какие-то флаги, гербы, несколько закрытых дверей. С потолка свисает красивейшая огромная люстра, излучающая из себя какую-то магию. За установленным в центре столом сидит он. Архимаг-ведьмир, уровень. К Какого же он все-таки уровня? Ну, не 1000 гоже. В это время он меня тоже заметил, некогда раздумывать. Прыжком перемещаюсь к магу с активированной отменой магии и бью зубом кобры в горло. Удар прошел, но яд подействовал как-то не так. Похоже, у архимага высокое сопротивление ядам. Тогда я стал наносить удары в уязвимые точки. Хорошо, что он не может ничего мне противопоставить, его магия не работает, какого бы уровня он ни был. Проходит паралич клыков дракона, а потом критический 7-кратный урон от родового умения. И все, архимаг, труп. О чем и система сигналит. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия проклятого архимага Ведьмира? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия проклятого архимага Ведьмира. Общий уровень минус 261. Жаль, что умение поглотить не удалось, как и душу. У проклятых нет души, что ли? Похоже на то. Обыскал труп. Обычные золотые кольца на увеличение характеристик и одно мифриловое кольцо с пространственным карманом. А это что такое на нем одето? Амулет неприкосновенности архимага Ведьмира. Свойства. Полное поглощение магического урона в течение 1 минуты. Время восстановления 1 сутки. А неплохо так, магическая неуязвимость, но ему она в бою со мной не помогла. Похоже, он своими главными соперниками считал других магов. Проверил книжные шкафы. Они битком забиты самыми разными книгами. Все забираю, потом разберусь. Картины, статуи, флаги, гербы, мебели, конечно же, магическую люстру, туда же в пространственный карман. Вскрыл все 3 комнаты, как и ожидалось, это сокровищница. Жаль, но денег у архимага было немного, 1010 не больше, хранилища артефактов и трофеев, от которых, как всегда, остались одни ошметки. Ничего вроде не забыл. Пора идти в лагерь, а то там меня уже, наверное, заждались. Пошел проверить руины и пропал. Отсутствовал я почти 4 часа. Ну что там, поинтересовался Робер, когда я явился в лагерь. Проклятое подземелье. Я так понял, что ты его уже зачистил. Да, уже. Мы тут тоже время зря не теряли. Смотри, кого я нашел. С загадочной улыбкой Алан достал небольшую плетеную корзинку с крышкой. Он поднял крышку, и я заглянул внутрь. Птенец серебряного сокола, 1 уровень. Вот за это спасибо, давай его мне, обрадовался я. Князь, лучше пусть у меня пока побудет. Я со зверями лучше умею обращаться, чем ты, не согласился Робер. Я тебе его в Александрии отдам, не переживай, все будет в лучшем виде. Ладно, будь по-твоему, соглашаюсь я. Что делаем дальше? Спрашивает Алан. Сегодня отдыхаем, а завтра пойдем дальше вверх по реке. Ведь еще несколько поселений вроде осталось. Хотелось бы там побывать. Пошла вторая декада, как мы путешествуем по реке, посетили 7 поселений. А до истока Ера оставалось преодолеть еще 200 лиг. На следующий день мы ночевали в поселении Белых Рысей. А последней целью нашего путешествия было племя барсуков, поселение которых находилось в самом верховье реки. Барсуки рассказали, что в 10 лигах от их поселения начинается другая река, которая течет на восток и впадает в очень большую реку. Небольшой гребень холмов являлся водоразделом, на нем мы и обустроили небольшую базу. Пара землянок и схронов. А в укромном уголке я активировал и спрятал портальный маячок, следующий раз не придется плыть по реке 1000 лиг. Один баркас решил оставить на хранение барсукам. Егеря отправились на оставшихся баркасах в обратный путь, а мы с Робером переместились порталом, который я открыл с помощью браслета, к предусмотрительно оставленному в Санта-Марии портальному маячку. Я не просто так совершал речной круиз в диких землях. Главной целью моей поездки была даже не корректировка топографической карты, а сватовство. Именно так, а разломы проклятой подземелье – это лишь приятные бонусы. А сосватал я почти 80 девиц на выданье за бойцов моей дворцовой стражи. В Александрии проблема с невестами, в свое время на строительство города, замка, дорог и рудников, а также для найма в армию сюда приезжали в основном молодые мужчины, и естественно большинство из них были холостые. Вот и пошел в Ариане перекос, за невест давали не приданое, а выкуп платили. И все равно большое количество холостяков напрягало, да и такое положение дел не шло во благо княжеству. На севере Оси все как раз было наоборот, мужчин меньше, чем женщин, оно и понятно, у мужиков трудное и опасное ремесло в этих диких землях. Один ритуал инициализации охотников чего только стоил, им нужно было первым из кучи претендентов убить какого-нибудь свирепого хищника по выбору старейшин. Вот я и решил хотя бы немного исправить ситуацию. Назначил всем отобранным невестам дату смотрин в Санта-Марии, а их семьям пообещал хороший выкуп лично от меня. Надо было видеть, что творилось на площади перед княжеским дворцом, когда отбирали желающих жениться. Из 150 дворцовых стражников только 32 были женаты, а остальные выстроились в очередь за невестами. Отобрал сотню, но предупредил, что невест хватит не всем, и чтобы не отчаивались, пообещал, что продолжу данную практику и в дальнейшем. Из смотрин получился целый праздник. 8 племен северян чуть ли не в полном составе прибыли в Санта-Марию. Всем интересно, что да как. Мои 100 орлов на расхват, но из 80 выбранных невест нашли свое счастье только 76. 4 девицы не захотели выходить замуж ни в какую. Наверное, у них все же были на это свои причины. В качестве выкупа семьям невест вручал на выбор оружие уникального качества, о котором северяне могли только мечтать. Уж не знаю из-за этого ли, но вместо 4 привередливых девиц нашлось 20 желающих выйти замуж немедленно. Так что только 4 воинов из княжеской дворцовой стражи остались холостыми. Тут же организовали столы, лавки и устроили свадебный пир, гуляли весь день до ночи и так 3 дня, но уже без меня. Маша неделю на меня сердилась, это ведь ей потом пришлось организовывать жилье почти для сотни новых семейных пар, а также договариваться с настоятелями храмов Светлой Троицы и Ладаны об их массовом венчании. Но спустя совсем немного времени она мне еще спасибо говорила, так всем пришлись по душе трудолюбивые и добродушные северянки. Большая их часть стала служить в княжеском дворце, быстро научившись необходимым навыкам горничных и кухарок. Глава 13. То ли из-за того, что я отдохнул от всех этих бесконечных поисков, то ли еще по какой причине, но сразу после свадебных дел, меня посетила поистине гениальная мысль, наверное, та самая, которая ускользнула от меня не так давно. Тринтон Вей вел свой архив как бухгалтерскую отчетность, фиксировал любое движение финансов. Выходит, в нем должны быть следы строительства тайников для коллекций, как образцовый бухгалтер. Он должен был оставить в архиве всю финансовую отчетность данного мероприятия. Вот эти следы мне и предстоит найти. Я засел в Хрустальном пике, обложившись документами из архива проклятого коллекционера. Последние документы в его архиве датируются 1306 годом эры Светлых Богов, менее чем за 2 года до начала 40-летней войны. Заранее приготовился. Значит, если за отправную точку подготовки тайных убежищ брать покупку Тринтоном Веем пространственных сундуков, то это произошло в начале 1305 года. Условно периоды подготовки им тайников можно разделить на 2 этапа. Первый этап – Троянский, а второй – Аволонский. В 1305 году он нанял строительную бригаду втрое на срок в 10 месяцев, а в 1306 году такую же бригаду на такой же срок только в Аволоне. Понятно его желание задействовать как можно меньше людей, чтобы было меньше свидетелей. Проанализировав договор аренды Тринтоном Веем жилых домов в эти годы, я получил следующую картину. В 1305 году он арендовал на сроки от 1 до 3 месяцев 10 домов, так как бригада была из Трои, то я делаю вывод, что дома тоже были где-то недалеко от Трои, а в 1306 году он арендовал 9 домов, соответственно уже в окрестностях Авалона. Теперь осталось упомянутые в договорах аренды населенные пункты найти на современной карте Аси. И начались первые проблемы. Из 10 мест в окрестностях Трои на карте нашлось всего 6, а в окрестностях Авалона из 9 4. Поискал названия этих населенных пунктов вообще хоть где-нибудь в Аси, но ничего похожего не нашел. Опять все уперлось в карты того времени. У меня есть отличный географический атлас, но он показывает текущее состояние географии. И все-таки есть в наличии 10 адресов, где с большой долей вероятности хранятся коллекции великого коллекционера. Ими я в первую очередь и займусь, а пока дал задание Хайши, чтобы он тоже поискал карты нужных мне городов с окрестностями периода 1300-х годов эры Светлых Богов.